Границ нет, важно лишь упорство и то, насколько хорошо одаренный ощущает силу. Порой, ее пути могут привести к самым невероятным вещам. Что ж, пора выводить разговор на ту тему, ради которой он и был изначально затеян. Например, совсем недавно, сила привела меня к протеанскому маяку, к рабочему протеанскому маяку. Я говорил про заглоченную наживку, теперь рыбка уже грызла удилище. И как, вы контактировали с ним, а что вы узнали, а где маяк сейчас, на него можно посмотреть, ну хотя бы в полглаза, робость, стеснение, хех, как не бывало, подозреваю, если бы не вбитое буквально в подкорку воспитание, девушка бы уже пыталась буквально вытрясти из меня ответы. Увы, не все так радужно, к сожалению, маяк был поврежден и после контакта разрушился, но кое-что я действительно успел почерпнуть. И, какая жажда, жадность до знания и сколько нетерпения, когда она станет моей ученицей, ей придется работать чуть ли не больше, чем теле, чтобы совладать с собой, но будет интересно. Сообщение от протеан, предупреждение об опасности, описание расы машин, что уничтожило их цивилизацию. Значит, я все-таки была права, я знала. Ой, простите, наверное, это не самые правильные чувства. Да, но я ничего не могу с собой поделать, а там было еще что-нибудь. Знаете, немногие могут похвастаться тем, что контактировали с рабочей протеанской технологией, и после этого остались в живых и в своем рассудке. Немного, к сожалению, маяк разрушился раньше, чем удалось как следует его изучить. Разве что вытащил координаты нескольких баз и лабораторий протеан собственно, на одной из них мы и встретились. Увы, найти что-то более пока не получилось. Совет Цитадели очень тщательно следит за малейшими упоминаниями о протеанах. Порой, даже один небольшой диск с данными может совершить десяток научных прорывов. К сожалению, до нас дошло очень мало артефактов тех времен. Тот, кто уничтожил эту расу, очень тщательно замел следы, а некоторые сведения мы просто не можем проверить. Мое чувство силы буквально взвыло. Этот, именно этот момент важен, очень важен. Например, легендарный Илос. Это мечта любого археолога. По тем обрывкам информации, что до нас дошла, это должен был быть целый, вы только представьте, целый и полный архив протеан. Вся история их цивилизации. Каждый археолог мечтает там побывать, но это, к сожалению, невозможно. Дайте угадаю, на его месте лишь россыпь космической пыли и обломков. Вспомнил я и другие многообещающие координаты, оказавшиеся лишь тратой времени и усилий. Нет, точнее, неизвестно, вздохнула девушка. Видите ли, к нему вел лишь один ретранслятор, находящийся на территории Рахни. Рахни это, я знаю, продолжайте, пусть вышло грубовато, но сейчас миндальничать не было сил, какое-то предвкушение, больше похожее на азарт охотника, вставшего на след жертвы, охватило все мое существо. Ладно, в общем, точно неизвестно, что произошло, но второй ретранслятор, ведущий к Илосу, был выброшен далеко за пределы звездной системы или вообще уничтожен. Правда, что нужно, чтобы уничтожить ретранслятор, я не представляю, поэтому считается, что он был куда-то перемещен, возможно, из-за относительно близкого взрыва сверхновой. Как бы то ни было, сейчас он не активен, а найти спящий и, следовательно, полностью холодный во всех спектрах излучения объект в пустоте космоса, задача нереальная. А без точки входа через тот ретранслятор, мы не сможем выйти у точки выхода ретранслятора и Лосада, мы даже не знаем, где эта точка выхода находится. Примерно вычисленное направление луча дает примерно сотню тысяч звездных систем, а Зари беспомощно развела руками, как бы показывая, что перерыть такой сектор галактики, да еще своим ходом местным просто не под силу, даже объединившись. Но координаты Илоса были чуть ли выжжены в моем сознании. Протеанский архив, лаборатории, ресурсная база и центр белого пятна. Сила, благодарю тебя за встречу с этой девушкой. Лорд Аскард, а почему вы так странно на меня смотрите? Сбилась со своей речи Тессони, которую я, честно признаться, уже не слушал. Доктор Тессони, а не хотите ли посмотреть на эту легенду своими глазами? В том, что планета цела, я не сомневался, слишком четкое и ясное ощущение правильности в силе. Это шутка? Нет, я только что в очередной раз убедился, насколько случайности не случайны. Глава 5. Командир, подполковник, Джон Шепард, простой человек армия. Некоторое время тому назад, короткий отрезок времени после прихода в себя в лазарете и отлета на цитадель выдался на редкость насыщенным. Сначала коллективное творчество с капитаном Андерсоном, этакое сочинение на тему «Как мы пролюбили маяк протеанный спектра совета» с приложениями в виде показаний свидетеля, с которым состоялось еще несколько вдумчивых бесед, записи с камер шлема и уников, а также фотографиями, и не только, гетов и обезвреженных ядерных зарядов. Потом наглядная, совместная демонстрация разведкой и контрразведкой 5-го флота того факта, что все это насилование мозга было абсолютно бессмысленной тратой времени, точнее того, что на этот отчет с Пшником плевать с высокой орбиты. Демонстрация имела вид 7-часового допроса, политкорректно названного беседой, где Джон пытался доказать, что он не верблюд. Не успел закончиться этот акт церебрального секса, где спецы вытянули из командира весь ход операции поминутно, а заодно и вообще все подробности полета новейшего корабля Кайден Прайм, как начался второй. Теперь Шепарда взяли в оборот инженеры с непонятными пехотными офицерами, которых интересовало все, что он может рассказать о гитах, начиная от замеченных разновидностей платформы и заканчивая слабыми местами и тактикой их действий. За неполные сутки с момента прибытия 5-го флота, командор смог выпить лишь 2 стакана воды и один раз перевести дух и собрать мысли в кучу, пока ждал в приемной у Хакета, пожелавшего пообщаться лично. Но вот он получил разрешение войти и попал в святая святых, кабинет адмирала. Сам адмирал стоял рядом с небольшим столиком и о чем-то беседовал с капитаном Андерсоном. Точнее, заканчивал беседу. Я достаточно успел с ним пообщаться и видел, на что он способен. Да и выхода у нас сейчас другого нет, как и времени на более долгие проверки, слишком много мути поднялось. Ручаюсь. Хорошо. Командир, адмирал кивнул Джону. Для меня большая честь общаться с вами, адмирал, дежурно козырнул означенный командир. Впрочем, в этот раз кривить душой не требовалось. Хакет был настоящим боевым офицером, поднявшимся до своего текущего звания и кабинета из каюты обычного космодеса, о чем ярко свидетельствовали внушающие уважение шрамы на лице. Близкий взрыв гранаты, щиты не до конца погасили импульс, отметил про себя другой десантник. Без чинов, солдат, слегка поморщился адмирал, я и так слушаю подобное по 10 раз на дню от штабных крыс, так что боевому офицеру нет смысла упражняться передо мной в изящной словесности. Спасибо, сэр, официальный вызов на ковер резко приобрел совсем другое значение. Для профилактической развальцовки, как поговаривала пара его знакомых инженеров, тон был бы выбран совсем другой, а значит, буду называть вещи своими именами, парень. Дерьмо попало в вентилятор, глава 5-го флота вздохнул, штабные крысы облажались по полной. Про разведку я вообще молчу. Да уж, Стив, по-другому и не скажешь. Мало того, что отправили сверхнавороченный корабль с минимальной командой, так еще и без нормального десантного отделения. И теперь пытаются свалить все на нас, продолжил адмирал, и на вас, Джон. Сэр, Шепард был несколько ошарашен. Нет, он прекрасно понимал, что постоянно общаться по уставу, глупо, люди все-таки не роботы какие-то. К тому же, Хакет и Андерсон начинали карьеру вместе, на флоте даже ходили слухи, что капитану несколько раз предлагали возглавить флот и войти в коллегию адмиралов, но тот почему-то отказывался. Но вот так общаться при постороннем, да чего там при, скорее ушка. Значит, это могло ровно две вещи, или некоего Д. Шепарда уже списали, или господа командиры что-то задумали, для чего им требуется его лояльность, а не тупое исполнение приказов и такая даже несколько показная неформальность. Первый звоночек и ХМ. Демонстрация намерений, к тому же, тонкий намек на конкретные неприятности для него. Ну или я просто перетрудился и со всеми этими спектрами, маяками и советом начинаю видеть тройное дно там, где его нет. ХМ, ладно. Командир, должно быть, вас несколько удивило такое обращение. Адмирал явно что-то заметил на его лице и явно пришел к определенным выводам. Кажется, положительным. Честно признаться, да, сэр, осторожно ответил Шепард, и я все еще весьма слабо понимаю происходящее. Что ж, позвольте кое-что прояснить. Дейв, будь любезен. Джон, капитан повернулся к нему, я знаю Сарина. Я знаю его репутацию, его методы. Он считает, что человечество – паразиты галактики. Это нападение было актом войны. То, что вместе с ним были геты – очень дурной знак, войны на 2 фронта мы можем и не выдержать. А тут еще и непонятная активность неизвестного силового подразделения. Скорее всего, группы Цербера. Но наши многоуважаемые политики продолжают страдать херней и вопить об общем благе. Эти имбецилы решили подарить маяк ксеносам, вместо того, чтобы как следует спрятать и изучить. Сомневаюсь, что те же турианцы или азари поступили бы так же, обнаружив они нечто подобное. В общем, еще пара таких же блестящих идей и люди станут послушными песиками совета, даже не заметив этого. Командир судорожно просчитывал варианты. То, что он услышал здесь и сейчас, уже тянуло на понятие «государственная измена». Но Хакет и Андерсон были правы, чертовски правы. «И что вы предлагаете, джентльмены?» Адмирал ухмыльнулся, что, с учетом изборожденного шрамами лица, выглядело довольно зловеще. «Не беспокойтесь, никаких восстаний и вооруженных переворотов, просто мы, группа офицеров Альянса, желающая сильного и свободного человечества, на равных разговаривающего с чужими. Но я все еще не понимаю, при чем тут, собственно, я. Видите ли, командир, все дело в том, что сейчас вы, ключевая фигура всей этой кутерьмы, и именно вокруг вас будут развиваться основные события. К тому же, вы все еще являетесь кандидатом в спектры, и, если удастся доказать совету, что во всем виноват Сарин, то им придется, дабы сохранить лицо, кинуть косточку человечеству, сделать меня спектром, именно. И нам бы не помешала помощь спектра в некоторых делах. Простите, сэр, но я не совсем понимаю, зачем нужно было меня посвящать в этот план. Ведь, стань я спектром, это не освободило бы меня от присяги и службы Альянсу. Как раз освободило бы, впрочем, те люди, в чьей лояльности мы сомневаемся, никогда бы в список кандидатов не попали. Все дело в осознании и мотивации. Одно дело просто выполнять приказ, другое – понимать, зачем и ради чего ты это делаешь. Что скажете, командир, вы с нами? Ответ на этот вопрос мог быть только один. Так точно, адмирал. Рад слышать, кивнул Стивен. У вас есть какие-либо вопросы и пожелания? Джон на секунду задумался. Да, Эшли Уильямс, я прошу проявить к ней снисхождение. На ее месте мог оказаться любой, но оказалась все-таки она. Штабные крысы хотят крови, впрочем, я постараюсь помочь, но максимум, на что она может рассчитывать, это разжалование в рядовые и ссылка. Правда, пусть сама выбирает куда, в тихое и спокойное место или туда, где стреляют, но есть шанс подняться вновь. Благодарю, сэр. Я вижу, Дэвид не ошибся и в этот раз, а сейчас прошу меня простить, надеюсь, в следующий раз мы встретимся при более благоприятных обстоятельствах, господа. Распрощавшись с адмиралом, Шепард и Андерсон вышли из кабинета. Должен ли я знать еще что-нибудь, сэр? Вернемся на борт и я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Время на пути к цитадели у нас будет примерно сутки спустя. Цитадель, да и они все конем. Фурманов, стоило им покинуть башню совета, больше не мог себя держать в руках. Спокойно, Олег, осадил горячего лейтенанта Шепард, хотя, видит боги, больше всего ему хотелось добавить пару абзацев и от себя. Нет, это уму непостижимо. Какие, на, им еще доказательства нужны? У нас есть свидетель, записи суников, этого было бы более, чем достаточно, чтобы хотя бы начать рассматривать дело. Им, БЛ, что, нужно этого ее псарина привести к ним за ручку и попросить, чтобы он во всем сознался. Тогда они соизволят поднять свои ксенозадницы и пошевелиться. Младший лейтенант, смирно. Прерванный на полуслове боец послушно вытянулся, успокоиться, сделать глубокий вдох, теперь выдох, вольно. Спасибо, сэр, меня действительно занесло, не стоит благодарности. Повод действительно весомый, про себя Джон отметил, что неплохо бы повнимательнее почитать личное дело нового бойца в его наскоро сформированном отряде, а заодно установить дополнительные базы в инструментроне. Порой речь Олега, пока летели до цитадели, успели перекинуться парой слов в кубрике. Джон считал, что стоит о человеке, что, возможно, будет прикрывать тебе спину в бою, знать несколько больше, чем фамилию, звание и краткую выжимку послужного списка. Если не переходит к излишней фамильярности, методика себя оправдывала. Во всяком случае, он был еще жив, была слабо понятна. Нет, по эмоциональному контенту содержание определить было нетрудно, но тем не менее, что будем делать дальше, командир? У Кайдена тоже было не самое лучшее настроение. Искать доказательства, что же еще? Правда, я не знаю, какое чудо нам потребуется, чтобы убедить этих. Совет, в мыслях Джона промелькнула мимолетная встреча на пути к президиуму, а в следующий миг он уже был полностью уверен, что надо делать дальше. И начнем мы с того турианца, Вакариана. Отыскать спцшника, служба безопасности цитадели Прим. Автора, было нетрудно, благо тот предусмотрительно оставил свои контакты. Гарус при экстранет разговоре сообщил, что действительно напал на след и предложил встретиться у клиники некоего доктора Мишель, расположенной на верхних уровнях. Что именно знала эта женщина, он не уточнил, да это было и не нужно. Путь занял всего минут 40, но вот на подходе возникли проблемы. Проблемы маскировались под грубые голоса и угрозы, издаваемые этими голосами. Вымогатели, на верхних уровнях, куда только СБЦ смотрит. Аленка потянулся за табельным пистолетом. Что-то не похоже это на обычный рэкет, вмешался Фурманов. Кайдин, можешь подключиться к камерам внутри клиники? Минуточку, биотик, прошедший дополнительный курс технической подготовки, уткнулся в инструментрон. Нет, за параллельно СБЦ, чтобы хакнуть нужно быть полноценным инжой и иметь соответствующие девайсы. Плохо, тогда действуем так. Вы входите, на всякий случай готовые поднять барьер, я следом за вами под маскировкой. Действуем по обстоятельствам. Зашибись план, мне нравится, опять не удержался Олег. Шепард начал подозревать, что к его ссылке на Иден Прайм привели не какие-то политические мотивы или серьезные нарушения устава, а банально излишне длинный язык и привычка вставлять свое мнение куда только можно и, что особенно печально, нельзя. Впрочем, пока он исправно и быстро выполняет приказы, Джон был готов закрыть глаза и не на такое. Опять восьмая схема. Как же я ее ненавижу. Проникшему в помещение клиники отряду предстала весьма занимательная картина. Пять мордоворотов с явными следами употребления красного песка или какой-то подобной дряни прижали женщину средних лет к стене. Или ты расскажешь все, что знаешь о кварианке, или вообще больше ничего и никому не расскажешь. В доказательство своих намерений, по всей видимости, лидер нападающих упер ствол пистолета в лицо пленницы, но тут он услышал шум открывающейся двери и повернулся к источнику. «А вы, мать вашу, кто еще такие?» Отвечать никто не стал. Кайдин, ни мгновения не сомневаясь, как следует приложил броском кучкующуюся за спиной главаря группу. Одновременно с этим последовали три выстрела, слившиеся в один. Попытавшийся было спрятаться за медика лидер бандитов, подвывая, упал на пол, ему прострелила кисть, плечо и колено. Прекрасные выстрелы, господа, искомый Вакариан теперь был виден невооруженным глазом. Турианец ухитрился спрятаться в неприметном закутке и активировать голографическую маскировку. Оттуда он и прострелил кисть главарю бандитов. «У вас тоже весьма неплохо получилось», одновременно с выстрелом, сошла и невидимость Шепарда. Его тоже вела дорога приключений, но потом ему прострелили колено. Фурманов, автор третьего выстрела, как раз и свалившего противника с ног с мрачным удовольствием вел в прицеле оставшихся гопников, стволы бросили сюда, кто дернется, пристрелю. При этом лейтенант благоразумно откинул пинком пистолет главаря и краем глаза продолжал мониторить обстановку. Джон еще раз напомнил себе глянуть в его личное дело. «Спасибо, начало приходить в себя медик. С вами все в порядке?» – поинтересовался сотрудник СБЦ. Шок, вызванный сильным стрессом. «Сейчас пройдет». Врач дрожащими руками достала из аптечного пункта упаковку каких-то таблеток, выдавила из блистера парочку и отправила под язык. Лекарство подействовало довольно быстро, уже через минуту женщина перестала дрожать и даже смогла внятно отвечать на вопросы, коих у посетителей скопилось изрядно. Пока Мишель приходила в себя, Вакариан вызвал коллег и оперативно допросил задержанных. Бесполезно, одноразовые кто нанял не знают, конкретно эти работали на Фиста, местного барончика. Тот просто отдал им приказ. Задачей было выбить из дока информацию о кварианке, недавно у нее побывавшей. Если не получится, убить и симулировать ограбление больничного пункта. Впрочем, пояснять было не нужно, Шепард прекрасно слышал весь допрос. «Хм, ладно, вы говорили, что у вас есть какая-то зацепка», вернулся он к делу, интересующему его куда больше, чем проблемы местного врача. «Да, собственно, это кварианка с огнестрельным ранением». Предположительно, конечно, умудрилась завладеть какими-то сведениями, настолько интересными, что на нее началась небольшая охота и периодически мелькает имя Сарина. Доказательств, разумеется, нет, как вы могли слышать сами. Да, не густо. И как мы найдем одну маленькую кварианку на охренительно большой станции с многомиллионным населением? Фурманов был в своем репертуаре. Фист. Внезапно вмешалась врач, она что-то говорила о сером посреднике, хотела продать ему информацию, вот я и направила ее к Фисту. Я как-то слышала, что он работает на него. Уже нет, раз послал к вам Громил, да, должно быть, ему пообещали действительно астрономическую сумму, раз он решился на такое, задумчиво щелкнул мандибулами турианец. И это многое объясняет, и повернувшись к людям, пояснил, у нас сейчас в СБЦ сидит задержанный Краган-наемник, по неподтвержденным данным, ему как раз заказали Фиста, если тот действительно решил кинуть посредника, то все встает на свои места, даже, начинаю сожалеть, что СБЦ удалось арестовать его столь оперативно, с учетом обычного стиля работы этих ребят, вряд ли мы смогли бы после него задать Фисту хоть какие бы то ни было вопросы, возразил командир, резонно, кивнул спцшник, после короткой паузы и вновь повернулся к доктору. «Спасибо, Мишель, если бы не ваше сообщение о ранении, мы бы точно опоздали, но на будущее, не посылайте пострадавших к сомнительным типам. Как давно она от вас ушла? Несколько часов назад, тут до врача начало доходить, боже. Так, надо к Фисту», Джон развернулся к двери. «Может, выслать отряд СБЦ?» Поинтересовался Кайден. «И что мы им предъявим? Улики есть только косвенные. Ему достаточно будет сказать, что этих парней он никогда не видел, а про Кварианку впервые слышит», — осадил его надежды Грус. «Значит, пойдем с тем, что есть», — резюмировал Шепард, мысленно прикидывая всю ту кучу проблем, что свалится на его голову, если они ошиблись. «Трибуналом тут уже не отделаешься. Впрочем, даже если они не ошиблись, ему придется давать чертову кучу объяснений. Грус, вы с нами?» Не то, чтобы он горел большим желанием вмешивать посторонних, но для разговора с Фистом присутствие официального представителя сил правопорядка было бы не лишним, как и весьма неплохой стрелок, если дело примет неприятный оборот. «Да», — еще раз щелкнул мандибулами спцшник, — «мне эта кварианка нужна не меньше, чем вам, к тому же со мной вы будете привлеченные к полицейской операции специалисты, а не совершившие террористическое нападение инсургенты». «Согласен, звучит гораздо лучше», — кивнул Джон, чей взгляд невольно скользнул на улицу, — «а вот и ваши коллеги». К клинике подлетел флаер с символикой СБЦ, и оттуда вышли человек и Азари. «Сможете объясниться быстро?» «Уложусь в пару минут», — и не откладывая, турианец поспешил к гостям. Хорошего настроения командиру задержка совсем не прибавляла, но скрываться с места происшествия на глазах у СБЦ, без всяких объяснений, он еще не сошел с ума. «Еще раз спасибо, если бы не вы, простите, не знаю вашего имени», — окончательно пришедшая в себя Мишель, приободренная прибытием службы охраны порядка, подошла к землянам. «Командир Шепард, ВКС Альянса». «Командир Шепард, меня бы уже, наверное, не было в живых. Так что если я что-то могу для вас сделать, обращайтесь. Правда, могу я немного, разве что дать скидку на медикаменты и бесплатно оказывать вам и вашим людям медицинские услуги, если они вам, конечно, потребуются». «Благодарю», — кивнул Джон, хотя совершенно себе не представлял, когда и как это все ему может понадобиться. С другой стороны, а как еще она могла выразить ему благодарность за спасение жизни? «Дежурным, спасибо, свободен. И, доктор, можете подробнее описать кварианку? Я знаю, все они ходят в скафандрах и внешне на одно лицо, но все-таки, хоть какие-то приметы». Она просила называть ее Тали. Одета была в защитный костюм черного цвета с темно-синими вставками, такими выцветшими, явно стараясь донести все наиболее точно, поспешила ответить женщина. «Очень молодая. По ощущениям ей не больше 17-18 лет, была ранена в правое предплечье, для человека рана совсем не опасная, всего лишь небольшая царапина, но для кварианца, даже микроскопическое повреждение может стать смертельным. Пуля повредила ее защитный костюм, и, хоть девушка быстро залила его герметиком, инфекция наверняка проникла в организм. Вы сами знаете, в доках полно всякой гадости. Я сделала ей несколько инъекций антибиотиков и провела обработку раны в вакуумной камере. По-хорошему, ей необходимо наблюдение в стационаре, как минимум на несколько дней. Но, я закончил», — прервал Мишель вернувшийся турианец. «Его коллеги как раз начали упаковывать задержанных, готовя тех к транспортировке, надо спешить». «Согласен», — отозвался Джон, уже мысленно выстраивая портрет для поисков. Поношенный, черный с синим комбинезон, заплатка на правом плече, поведение подростка. «Простите, доктор, нам пора. Берегите себя». «Да-да, удачи вам». Последние слова донеслись уже в спину быстро покидающей клинику группы. Уже сев во флайер, Шепард решил уточнить один момент, мучивший его еще по дороге от башни совета. «Грус, не хочу показаться бестактным скотом, но спросить я должен», — турианец заинтересованно повернул голову к Джону. «Зачем все это сдалось вам? Ведь Сарин — ваш соплеменник, а у земли с иерархией не самые лучшие отношения. Это не говоря о том, что наши действия идут по самой грани закона, если вообще не за ней, коль говорить откровенно. Это дело принципа», — никак не показав негативного отношения к столь провокационному вопросу, спокойно ответил спцшник. «Это не первый случай, когда имя Сарина замешано в мутном деле, но стоило мне только попытаться начать копать в его направлении, как на меня начали давить и всячески мешать расследованию, как вы говорите, ставить палки в колеса и не только. В прошлый раз погиб мой напарник, но дело все равно прикрыли. Понятно, если мой вопрос вас оскорбил, прошу прощения, все эти словесные расшаркивания несколько раздражали, но с учетом того, что они видят друг друга второй раз в жизни, стоило придерживаться нейтрально-дружелюбного обращения. Не стоит, вы имеете весьма уважительную причину не доверять мне. Что ж, раз этот вопрос решен, неплохо бы услышать примерную оценку предполагаемого противника. Фист, владелец ночного клуба «Логово Коры», расположенного на нижних уровнях цитадели. Местечко мутноватое, но не настолько, чтобы навлекать на себя рейды из БЦ, да и публика там порой бывает весьма уважаемая. «Генералам тоже хочется слегка расслабиться», — пошутил Фурманов. «Именно», — на полном серьезе кивнул Вакариан, «теперь перейдем к возможным системам охраны». Несколько дней спустя, станция Кронос, человек в неброском, но весьма дорогом костюме, известный в широких кругах под псевдонимом «Призрак», сидел в кресле и внимательно просматривал свежие отчеты разведки, и чувства его были крайне противоречивы. С одной стороны, маяк «Протеан», найденный на Иден Прайм, не попал в руки Совета Цитадели, что само по себе было очень хорошо. Сам он уже отчаялся предотвратить этот, казалось, уже свершившийся акт предательства. Слишком оперативно сработала партия интеграции. Слишком смело, играя буквально на грани фола, вплоть до срыва с испытаний новейшего, секретного фрегата. Слишком поздно его агенты донесли о находке и слишком медленно шевелились его сторонники в аппарате президента и генералитете. Как ни посмотри, слишком много слишком, а это значит где-то сидит крот. Крота найдут, в этом глава Цербера не сомневался, но в результате его действий, человечество едва не потерпело поражение сравнимое, разве что, с потерей шанса, жалкие обломки маяка на Марсе продвинули людей на сотни лет вперед. А что мог дать целый? Такого фиаско Джек Харпер не терпел уже много лет, и сваливать ответственность на кого-то другого он позволить себе не мог. Его обыграли, и с этим приходилось смириться. Впрочем, смирение не означало, что он не извлечет уроков и не взыщет с предателей человечества полной мерой. С другой стороны, маяк не достался и людям. В принципе, ради того, чтобы не отдавать его ксеносам, призрак был готов с этим смириться и даже сам уже отдал приказ об операции. Правда, до недавнего времени, единственным выходом казался полноценный террористический акт на цитадели, а теперь, атака гетов на человеческую колонию, попытка использования ядерного оружия для массового уничтожения жителей, новейший супердредноут синтетиков, с просто невероятными характеристиками. Пока неясное участие во всем этом одного из наиболее авторитетных человеконенавистников в турианской иерархии, уже бывшего спектра Сарина Артериуса. Хотя насчет бывшего призрака иллюзий не питал, разыграть спектакль перед лицом выдвинутых альянсом претензий совету ничего не стоило, альтернативой было только официальное объявление войны. А учитывая, как долго они даже это решение замыливали, турианец определенно действует в рамках какой-то комбинации совета. Попытка стравить альянс с гитами. Человек оторвал взгляд от экрана и потянулся за бокалом с бурбоном. Неестественно голубые глаза задумчиво обратились к обзорному экрану, вернее огромному багряному шару умирающей звезды, висящей за ним. А в мыслях глава Цербера прикидывал плюсы и минусы возможного противостояния. Если военные силы Турианской иерархии, Республика Зари и Саларианского союза были хозяину станции достаточно хорошо известны, то синтетики, живущие за вуалью Персии, оставались загадкой. Успех командира Шепарда на Иден Прайм давал основания к оптимистичным прогнозам относительно наземного противостояния, но супердредноут вызывал серьезные опасения. Война могла как укрепить альянс, вливанием новых поступлений в промышленности, очисткой командной вертикали от лишних людей, так и полностью его уничтожить, если у гетов есть хотя бы 5 подобных дредноутов. Война с гегемонием, увы, несмотря на все успехи и приобретения, первый вариант реализовала не до конца и было бы совсем не лишним продолжить и закрепить, но тогда имелась тщательная подготовка. Батарианцы были заведомо слабее, люди же, из тех, кто разыграл всю партию, знали о них все. Опасности для человечества не было, а сейчас риск может статься и чрезмерным. Опустевший бокал встал на столик, а Харпер раскурил сигару, вновь вернув взгляд на экран с отчетами. Назначение командира Шепарда спектром, после успешного нахождения тем компромата на Сарина, удивления не вызывал, в отличие от его удачи с той кварианкой. Но Шепард был как раз из тех людей, что говорили с удачей на «ты», и это была крайне ценная черта, даже более ценная, чем его боевые навыки, тактические таланты и даже убеждения истинного патриота человечества. Ну, может, кроме последнего, хотя спорно, найти или сделать фанатика несложно, но без удачи он лишь расходный материал, а Шепард, лет через 10, вполне может возглавить какой-нибудь из флотов, и он, Харпер, будет уверен, что этот флот, в случае столкновения с противником, разотрет того в пыль, но никак не сдаст рубеж неприятелю. Призрак всегда внимательно следил за перспективными людьми, а вот кое-что другое внимание одного из самых влиятельных людей в галактике привлекло куда больше, чем даже супердредноут гетов. Взгляд неестественно голубых глаз впился в изображение двух фигур в броне неизвестной модели с еще менее поддающимся определению типом оружия. Запись сейчас стояла на паузе, и кадр не оставлял никаких сомнений в человеческих пропорциях тела неизвестных. Несмотря на всю лестность версии контрразведки пятого флота, Цербер к этим двоим не имел никакого отношения, и хуже того, его глава даже приблизительно не знал, кто может иметь к ним это отношение. Игра совета с попыткой подставить Цербер слишком нереалистична. Он бы мог в это поверить, если бы эти двое использовали стандартную броню и стандартное оружие, но этого не было. Кроме того, специалисты уже изучили кадры и пришли к выводу, что к образцам, использующим ферромагнитную жидкость, как можно было предположить изначально, оружие неизвестных не имеет никакого отношения, равно как и к любым другим из существующих типов оружия. Поверить в то, что кто-то из ученых соларианцев или Азари создал нечто совершенно новое в военной сфере, призрак мог, но в то, что эти секретные разработки дадут в руки наемникам, зачем-то отправленным сыграть на атакуемой колонии неизвестных наемников, предположительно бойцов Цербера, тут воображение опытного, хоть и не публичного, политика пасовало. Также в эту версию совершенно не укладывалось похищение раненых солдат гарнизона, оставленных на позиции группой с Нормандии, и подбитых той же группой платформ гетов, осуществленное едва ли не сразу, как Шепард с подчиненным скрылся из виду. Но больше всего главу Цербера интриговало зафиксированное ментальное воздействие, как на солдат гарнизона, так и на команду Нормандии, причем в обоих случаях, при непосредственном контакте с неизвестными. «Командир Аскард», — тихо произнес мужчина, выдохнув клубы дыма и вновь переведя взгляд на умирающую звезду. «Командир, звание достигнуто внушением, определенно. А вот имя», — поднеся сигару ко рту, Джек на несколько мгновений вгляделся в изображение мужчины в неизвестной броне. Приказы о поиске в среде наемников и спецподразделений армии любых упоминаний данного псевдонима он уже отдал, но на быстрые результаты рассчитывать не приходилось. Да и будут ли эти результаты, тревожила недостаточность данных, что Андерсон, что Хакет не из тех людей, которые будут передавать такие материалы наверх в полном объеме, и если на борту флагмана адмирала у Цербера были люди, то десантная партия для Нормандии на нее прийти не успела. Кстати, тоже провал. Теперь протолкнуть туда своих людей будет сложно. Вся эта история с передачей корабля в распоряжение спектра и предшествующие события. Пару агентов придется менять, иначе контрразведка флота может и зацепиться. Да и есть ли смысл вообще рисковать? Магнат выдохнул узкую струю дыма. Пожалуй, в свете последних событий, есть. Много ли скрыл капитан в своем отчете? Как минимум, данные с внешних камер Нормандии при посадке. В то, что записи не перенесли из оперативной памяти, призрак не верил ни на йоту. В такой ситуации их могли удалить только специально. А значит, там было что-то, заставившее служаку Андерсона пойти на такой шаг. Придется потянуть за ниточки в офицерском кружке, но потерянная по невнимательности запись должна попасть к нему в руки. «Миранда», — позвал магнат, коснувшись символа вызова подчиненной, что с отправленной группой. Они будут на орбите Иден Прайм через 3 часа, мгновенно отозвался собранный женский голос, точно угадав, какая группа интересует шефа. Хорошо, пусть помимо отбора образцов изучит маршрут десантной партии с Нормандии, мне нужны любые странности, какие смогут обнаружить. Странности, сдержанно уточнила девушка. Все случаи нестандартного уничтожения синтетиков и вообще все, что выбивается за рамки обычного, будет сделано. Вызови Линга, удовлетворившись ответом подчиненной, продолжил призрак. Для него появилось несколько целей. Кое-кто в правительстве забылся, надо напомнить джентльменам, какой расы у них избиратели. И свяжи меня с агентом К-63, Дарт Аскард, орбита Илоса. Система встретила нас полной тишиной и покоем. Никаких коммуникаций, астероидных полей, кометы, никакого обмена ни на одной из известных частот. Лишь спящий ретранслятор на границе системы и всего 3 планеты вокруг звезды. Средних размеров газовый гигант, висящий 3-м от светила, наша цель Илос, 2-й по счету и пылающий в солнечном огне раскаленный шар на близкой к звезде орбите. И тихо, мертво и тихо, как в склепе. Капитан, доклад, негромко обронил я, не отрывая взгляда от обзорного экрана, где медленно приближалась сфера планеты, словно покрытая налетом ржавчины. До цели 30 минут, сэр. Выслали дронов для разведки. Первичный результат. Наземная активность, отрицательно. Воздушная активность, отрицательно. Энергетическая активность, минимум, возможно, паразитные показания от излучения звезды. Продолжайте наблюдение. Передать капитану Хасу, решительному следовать к ретранслятору в режиме полного радиомолчания, отбуксировать объект за пределы системы, на расстояние 50 астрономических единиц. По завершении операции, разместить у объекта зонд разведчика и вернуться к эскадре. Так точно, владыка. Илос, не выдержав, прошептала через несколько минут Азари, стоящая за моим плечом, не могу поверить, что я действительно его вижу. Неужели все это происходит на самом деле? От Тессони буквально разило нетерпением и жаждой. Не стоит преждевременно ликовать, возможно, мы ничего так и не найдем. Впрочем, сила говорила совсем об ином, иначе бы я не отослал 2-й по боеспособности корабль эскадры, но юной Азари этого говорить не следовало. Пусть сама учится слушать силу. За те дни, что мы летели к Илосу, я медленно, но верно склонял Лиару к принятию ученичества. Это было совсем нетрудно. Девушка сама пылала жаждой знаний, к тому же, явно симпатизировала своему спасителю. Пусть до принятия насквозь милитаризованной философии ситхов, ей было еще далеко, но первые уроки о, вполне возможно, что по своей старательности она превзойдет даже мою Сифи, что до этого я, честно говоря, считал нереальным. Хотя, опять же, появление конкурентки, а также знание, что избавиться от нее самым простым способом, не вызывая моего неодобрения, не получится. Теле налегла на занятия с утроенной силой и стремлением, слегка отдающим маниакальностью. Особой изюминкой в этом было то, что сейчас ее основные тренировки как раз были направлены на обуздание собственного разума. В ее же состоянии сложность их повышалась многократно, правда и ее рост от такого обещал быть весьма серьезным. В общем, я убил одним выстрелом 2 банд, всегда бы так, неважно, даже если там ничего нет, это величайший миг для меня. Ой, простите, смутилась девушка, кажется, это звучало довольно грубо. Не беспокойся, Лера, юная Азари была не против перехода на «ты», но при этом с каким-то непонятным упорством продолжала мне выкать, выдавая вместе с обращением набор сложных эмоций. Приятно, стоя на пороге мечты, вполне простительно немного увлечься, главное, не забыться окончательно. Ясно. Судя по тону, ясности как раз не было ни в одном глазу. За спиной послышался недовольный фырк теле, впрочем, больше никак она своего отношения не показала, да и поток раздражения был весьма быстро прерван, хоть и грубовато, что ж, тренировки уже показали свою эффективность, хотя до приемлемого уровня еще далеко. Владыка, мы обнаружили основной комплекс, ну или просто что-то здоровенное и энергетически активное. Пренебрег оператор уставом в пользу большей информативности, выдаю картинку, на экране показалось изображение группы зданий, связанных кучей переходов, галерей и прочих архитектурных изысков. Первая мысль, пришедшая в голову, характеризовала увиденное одним словом муравейник. Помимо основной картинки, операторы пустили нижней строкой изображения, переданные с разведдронов. «Ух ты, неужели протеане выглядели так?» – выдохнула Лера. Я проследил за направлением ее внимания и увидел несколько скульптур, изображающих странных безглазых существ, чьи лица были окружены набором щупалец. Если верить сведениям маяка, то протеане выглядели иначе, совсем иначе. Да, получается, это еще какая-то раса их цикла. Союзники протеан, или может быть предшественники, ведь статуи не ставят просто так, а может, это просто невероятно. Анализ завершен, сообщил оператор. Атмосферное давление 11,26 атм, температура поверхности 38 градусов, сила тяжести 1,17 г, атмосфера содержит большое количество кислорода и пригодная для дыхания, болезнетворные организмы и вредные примеси в пределах нормы. Активности разумной жизни не обнаружено. Мертвый мир, теле зябко поежилось. ХМ, очень интересная оговорка. С чего ты взяла? Быть может, просто покинутый? Сифи задумалась, но, спустя пару минут, покачала головой. Нет, именно мертвый. Не поняла Лера, я же не сомневался в словах ученицы. Пусть мои навыки в работе с силой были выше, но иногда именно опыт не дает правильно увидеть всю картину. То, что я вижу в деталях, тело чувствует подсознательно и цельным образом, а потому ни джедаи, ни ситхи, у кого есть голова на плечах, никогда не отмахиваются от предчувствий учеников. Часто это спасает жизнь. Капитан, перевожу взгляд на Зипса, готовьтесь проводить высадку, схема L1V. Мы разворачиваем базу, Аркас коротко кивнул и мостик резко ожил. Схема L1V подразумевает захват плацдарма в условиях малого, либо полностью отсутствующего, сопротивления противника, с перспективной последующего использования занятой территории для развертывания военной, либо сырьевой базы. Сейчас данные с разведдронов и орбитального сканирования уйдут Рихтейну и Ирдиантано, дроиды-аналитики вычислят наиболее перспективные места высадки, командование выберет из них оптимальные для себя и к поверхности планеты устремятся десантные суда. Через некоторое время в дело вступит прерыв, в зависимости от моих приказов предоставит планы работ, возведение укреплений, строительство производственных корпусов или применение добывающей техники, все это в его компетенции. Впрочем, сейчас мы начнем с исследований. Лейтенант, касаюсь коммуникатора, вызывая Аралани, подготовьте группу. Есть, синдик, отозвался динамик и умолк. Через 10 минут можно будет выдвигаться. Что ж, полагаю, ответы на наши вопросы лежат под нашими ногами, осталось лишь взять их. Спрашивать, отправится ли со мной ученица и доктор, смысла не было, и так все было понятно. Что ж, полагаю, пора спуститься в ангар. Перелет до планеты прошел без эксцессов. Илос, как и ожидалось, встретил нас довольно умеренными температурами и пригодной для дыхания атмосферой, хотя Аралани вряд ли решилась бы снять здесь шлем, по крайней мере до тех пор, пока не поставит нормальные корпуса с кондиционером. Богиня, не могу поверить, что я оказалась здесь. Вы только посмотрите на это. Сидящее изваяние, возраст. Азари начала водить своим инструментроном по ближайшей статуе. Находились мы рядом с комплексом протеан, от 100 до 120 тысяч лет. Теперь эти синие дуры не смогут отмахнуться. А что мы увидим дальше, это поразительно. Непрерывные восторги доктора Тессони уже начинали порядком раздражать. Пусть я понимал, что для нее это все чрезвычайно важно, но энергия темной стороны моего мнения о времени и частоте своего воздействия не спрашивала. И это несмотря на то, что я сам был весьма рад здесь оказаться, то есть ничего предосудительного в ее поведении не видел. Радости бешенства, удовольствие от пейзажа и достижения цели, и ноющее желание убивать. В том смысле, что запустить молнию в спину Азари мне хотелось просто так, бескорыстно. Отвратительное состояние. Группы разведчиков расползлись по территории, исследуя все, что может представлять интерес, а таковое быть тут обязано, в конце концов, не сами же статуи себя чистили все эти 50 тысяч лет, как исчезли протеане. Синдик, мы обнаружили местную систему коммуникаций, прозвучал в моем ухе голос Аралани, она все еще работает. На лифт и монорельс подается питание. Судя по всему, внизу под нами есть геотермальная электростанция. Принял. Идем. Лера с видимой неохотой оторвалась от статуи, но все-таки последовала за нами. Сейчас ее поведение мне отчетливо напоминало ситуацию с грызуном на складе зерна, глаза разбегаются, а разум просто не способен решить важнейший вопрос. Это ж как мне все это унести? У входа нас уже ждала группа чистки, на этот раз усиленная инженерными дроидами и несколькими астромехами. Последние в десанте смотрятся, конечно, как банта на льду, но в качестве хакеров они много лучше НК, хотя бы тем, что могут спаять разъем для подключения к неизвестной технике сразу на месте, что в нынешних условиях незаменимо. Впрочем, НК здесь тоже были, не соваться же на чужую базу, без огневого прикрытия. Спуск вниз и непродолжительное путешествие по подземному комплексу вывело нас в довольно большой зал, подозрительно напоминающий банальный ангар. На полу виднелись следы тяжелой техники, но вот самой техники было не видать. Поднявшись по небольшой лестнице, мы обнаружили консоль, самовольно активировавшуюся при нашем приближении. Все кончено, фронт прорван в десятках точек, повсюду машины консервации комплекса «Надежда». Изумительно, настоящий протеанский ВИ. Эх, жаль, непонятно, о чем он говорит. Если письменность мы худо-бедно расшифровали, то устная речь, Азари тяжело вздохнула. Судя по всему, это последние отчеты и приказы коменданта этой планеты. Сообщение слишком повреждено, чтобы понять всю картину целиком, отвечаю, жестом подзывая к консоли ближайшего ремонтного дроида. Вы понимаете его? Неужели это влияние маяка? Не могу поверить. В чувствах молодой Азари звучало восхищение, смешанное с каплей желания и огромным озером смущения, перемешанного с некоторой недосказанностью ее речи. Лера, мне стало любопытно. Нет, ничего, смущение усилилось, а со стороны теле донеслись приправленные ревностью подозрения. И все-таки, понимаете, лорд Аскард, вы ведь получили знание языка протеан через маяк, а, насколько я знаю, такая технология построена на передаче ключа из образов и эмоций. На миг мне захотелось перенять у вас подобный ключ, ведь моя раса умеет это дело, но вот, ты говоришь об объятиях вечности, уточняю и чувствую, как в мыслях теле отчетливо зазвучали размышления из серии, что вот если на эту синюю банту сейчас совершенно случайно упадет кусок потолка, учитель, конечно, огорчится, но ведь рано или поздно, все равно поймет и простит, так может, нет, Тилтея, не может, не поворачиваясь, одернул я слегка зашедшую за рамки Сефи, и возьми уже, наконец, свои мысли под контроль, простите, учитель, покаянно склонила та голову, да правда, я еще никогда в смысле, ни разу, у меня нет в этом опыта, я не в том смысле, хотя и в том тоже, в смысле опыта, а не простите, и забудьте. Паникующая Азари, изменившая свой колер на насыщенно фиолетовый. Кажется, доктор Тессони изначально имела в виду только телепатическую связь, а потом вспомнила, в каких обстоятельствах, как правило, эта связь используется и побоялась, что ее неправильно поймут. Позже я передам протокольным дроидам основные правила языка, с их мощностью сделать перевод не займет много времени, закрыл я смутившую ее тему и вопросительно взглянул на Т3, уже вскрывшего внешние панели с консоли. Коррозия энерговодов и тепловая деформация ряда элементов, предположительно, в результате сильного запыления. Оценочное время ремонта – 47 минут 34 секунды, пропиликал на бинарном астромех. «Приступай», – кивком подзываю Аралани. «Попыток прямого подключения без меня не проводить», «Неизвестно, как на это отреагирует система безопасности», — лейтенант кивнула. «Что ж, перевожу внимание на своих учениц, предлагаю двигаться дальше». За ангаром находился спуск на нижние уровни, судя по всему, технические помещения, возможно, проход к почти что заглушенной электростанции. Но сейчас нам нужно было не туда. Спустя полчаса неспешного блуждания по тоннелям, мы вышли на дно своеобразного ущелья, образованного двумя широкими стенами. Периодически в стенах попадались проходы и перекрестки, но главный тракт, отличающийся своей шириной, был всего один. Странное место, к тому же, при входе, я заметил табличку «Испытательный полигон 17», но то, что я видел, на полигон не было похоже, да и эти стены пусть за 50 тысячелетий они и, скажем, вросли в обстановку, но создавалось ощущение некой неправильности, словно в изначальном проекте их не было и поставили их несколько позже. К тому же, ты права, теле, действительно, мертвый мир, стены были заполнены мертвецами, десятки, если не сотни тысяч трупов лежали в высокотехнологичных гробах. Подойдя поближе к одной из стен, я смахнул пласт уже затвердевший от времени пыли. Серийный номер и имя. Протеанское имя. Протеанский. Доктор Тессони со своим инструментроном наперевес была тут как тут. Аскард, вы не могли бы сказать, что тут написано? пожалуйста, серийный номер капсулы и имя ее владельца. Сам владелец, кстати, тоже присутствует. Я нажал на пару неприметных выступов, и капсула с легким шипением выехала из своего гнезда. Внутри лежала высушенная мумия гуманоида с довольно большой головой, украшенной двумя парами глаз. Поверить не могу, настоящий протянин. Азари впала в священный трепет, а вот меня больше впечатлила техническая исправность капсулы. А капсула, неужели это настоящий стазисный контейнер? Их тут тысячи. А чего такого в стазисном контейнере? Удивилась Теле. Понимаете, у нас эту технологию так и не воспроизвели, ну, точнее, заморозить проблем не возникает, а вот удачных разморозок еще никогда не было. Тут же сотни тысяч капсул, явно подразумевающих, что их содержимое можно вернуть в строй. А может, это способ доставить тела погибших родственникам, так, чтобы те не испортились? У нас такое иногда практикуется, поделилась мнением Сефи. Возможно, Лера прикусила губу, вынужденная чуть уменьшить восторги, но маловероятно, насколько я могу судить о протеанах, это была весьма прагматичная раса, вряд ли бы ставшая тратить такие ресурсы, особенно во время войны. Думаю, они бы просто эмутилизировали своих умерших. Синие глаза с надеждой обернулись к нам, как это бывает у детей, желающих получить поддержку своим словам от взрослых, хотя продлилось это лишь миг, и дальше Лера продолжила куда более уверенно. К тому же, у нас сохранились записи, где точно указывается, что подобные технологии у протеан были и работали. Ну ладно, а куда мы, кстати, идем? Резко сменила тему Сефи, которую стазис капсулы реально, ну совсем не интересовали. Нам к концу этого лабиринта. Там есть что-то очень интересное для нас, ответил я. А откуда вы? А, да, сила, именно. Вы останетесь здесь, бросаю сопровождающим десантникам и дроидам. Их присутствие было нежелательно. Мы двинулись дальше, и беседа как-то сама собой увяла. Но вот, после очередного витка главного тракта, я увидел небольшое ответвление с интригующей надписью над проходом «Управляющий терминал». Свернув туда, мы вышли в очередной широкий зал, посреди которого стояла древняя консоль. Стоило нам приблизиться, как рядом с консолью возник ярко светящийся шар. Идет сканирование, в мозг впилась игла чужого воздействия. Очень близко к маяку на Иден Прайм, но иначе, не пытаясь вступить в контакт, а только проверяя на ХМ, судя по всему, инородные ментальные закладки, причем весьма специфического вида. Я к этому уже был готов, а вот Теле болезненно дернулось, лишь Лера ничего не поняла. Сканирование завершено. Опознание. Представитель примитивной расы Азари. Следов влияния машин не обнаружено. Представители неизвестных рас. С вероятностью 73,54% соответственно, результат глубоких генетических изменений примитивной расы люди. Следов влияния машин не обнаружено. Код зеленый. Приветствую вас, пришельцы. О чем он говорит? Лера готова была выпрыгнуть из своего костюма. Проводит опознание. Все-таки протеане были довольно высокомерной расой. Рас определение примитивный для всех представителей чужаков выдает даже машина. Хотя 50 тысяч лет назад местные люди сидели глубоко в пещерах и действительно были примитивами ХМ. Кстати, неплохо бы потом найти и изучить их сканеры, кажется, весьма занятные игрушки. Язык определен, идет корректировка, голограмма перешла на что-то, похожее на азарийский, правда, весьма архаичный, что неудивительно, вообще чудо, что в его базах нашлись хоть какие-то совпадения. За 50 тысячелетий язык должен был измениться до неузнаваемости раз 20, хотя, если протеане приложили руку к становлению Азари, то, вполне возможно, у них были какие-либо варианты по развитию этого народа, вплоть до языка. Ух ты, теперь я его понимаю, хоть и с трудом. Ой, он подключился к моему уни-инструменту и просматривает базы данных, сообщила нам Лера. Настройка завершена. Приветствую вас в архивах, представители нового цикла. Кто ты? Спросила Теле. Я, неорганическая аналитическая система, несущая в себе слепок личности Ксада Ишана, главного смотрителя данного исследовательского комплекса. И, кажется, молодая Азари теперь будет видеть дроидов в любом тостере, все-таки она порой бывает излишне впечатлительной. Нет, я несу слепок личности, но не саму личность. Меня нельзя считать полноценным искусственным интеллектом. Какими ресурсами ты располагаешь? Перешел я ближе к делу. В архивах содержится полное собрание древа технологий Протеанской империи, средства для изготовления тестовых образцов и малых серий оборудования, отчеты последних протеан, координаты прочих исследовательских комплексов, включая проекты «Колыбели Горн». Согласно последним директивам, докладываю о последних событиях прошлого цикла. Вторжение жнецов началось с цитадели. Данное сооружение представляет собой один большой ретранслятор, ведущий в темный космос, где покоятся армады этих кораблей. Цитадель была нашей столицей, а потому противник сразу же уничтожил общий штаб флота, получил в свое распоряжение данные по всем нашим колониям и планетам, за исключением строго засекреченных объектов. Следующим этапом жнецы отключили ретрансляторы, разбив нашу империю на отдельные скопления и системы, после чего методично принялись проводить жатву. Илос, относящийся к группе сверхсекретных объектов, в записях отсутствовал, но риск обнаружения комплекса жнецами был слишком велик, поэтому координатор принял решение заглушить все системы, усыпить ретранслятор и залечь в стазисные капсулы до момента окончания жатвы. Причина провала, вообще, план неплохой, но, судя по трупам в капсулах, неплохим он был только на бумаге. Уничтожение разумной жизни и ее следов – процесс весьма длительный. К тому же, как удавалось засечь из информационных перехватов, некоторые наши колонии сопротивлялись жатве годами. В итоге, процесс занял куда большее время, чем было рассчитано. Запасов энергии в накопителях не хватало. Мной было принято решение отключить капсулы тех сотрудников, без которых можно было обойтись. Он просто убил сотни тысяч ни в чем не повинных разумных. Чтобы сэкономить энергию, Лера смотрела на подергивающуюся голограмму со смесью негодования и отвращения на лице, а вот Теле отнеслась к такому куда более спокойно. На войне не обойтись без жертв. Между спасти хоть кого-то и убить всех, выбор очевиден, печально ответила Сефи, пожалуй, в первый раз посмотрев на Азари с оттенком симпатии. К моменту окончания жатвы, продолжил Ви, из всего состава исследовательского комплекса в живых остался только старший научный персонал. Раса протеан была обречена. Почему? Не поняла ученица. Слишком малая популяция для размножения без близкородственного скрещивания. Слишком высокий возраст оставшихся протеан. Репродуктивные способности большинства выживших были утрачены годы назад. Там остались одни старики. Молодежь ты пустил под нож первыми. В голосе Лиары звучало обвинение. Моей задачей было сохранение максимального потенциала и полезности выживших. Задача была выполнена. Вот поэтому, у нас на кораблях стоят полноценные и, они могут думать дальше, чем на шаг вперед. Во взгляде Теле, направленном на Ви, отчетливо прослеживалась брезгливость. Почему не был реализован вариант с клонированием? Генетического материала здесь более чем достаточно для создания здорового социума. Тессони воззрилась на меня с изумлением, а Теле прикусила губу от досады, что сама не подумала о таком вопросе. Идея прорабатывалась, но была признана нереализуемой. Причины: отсутствие необходимого оборудования и специалистов, малочисленность и ограничение в сроке жизни выживших протеан. Все вместе не позволяло наладить потребное производство, смонтировать оборудование и запустить процесс. Ясно, что было дальше. После осознания текущей позиции, оставшиеся в живых протеане пришли к решению нанести жнецам максимальный вред. При помощи канала, они переправились на цитадель, где подвергли обитавшую там расу хранителей модернизации, отключив их от управления жнецами. Хранители были под управлением, не поверила Лера.